Добрый день всем, я Дмитрий Аксенов, и сегодня у нас очередной каст по тайм-менеджменту «Цели на 15 минут». Скажу сразу, что подобная техника будет совершенно бесполезна немцам и прочим людям с хорошей временной организацией, с хорошей временной культурой, но, скорее всего, будет очень приятно, полезно, эффективно тем, кто живет в Российской Федерации и на постсоветском пространстве. Вообще, почему-то получается так, что наши люди, наши, ну, как бы вот советские, они очень хорошо функционируют в режиме цейтнота. То есть, когда есть очень четкий, жесткий лимит времени, когда вот человек понимает, что вот-вот или так, или я просто не успею, или вот-вот осталось там последний день до отпуска, и нужно все это успеть, тогда человек начинает действовать очень эффективно. Ну, в принципе, это один из законов, кажется, один из законов Паркинсона, что любое дело занимает ровно столько времени, сколько на него отведено. Опять-таки, в жизни каждого из вас есть такой опыт, когда вы знаете, что вдруг осознаете, что до прихода гостей осталось 10 минут, а в квартире еще не прибрано. Сразу с пулеметной скоростью, с сумасшедшей эффективностью начинаете наводить порядок. Через 10 минут две стены квартиры обычно становятся как вот-вот, как будто ее полдня драили. Примерно так же наши люди готовятся к экзаменам. То есть, вот когда осталась последняя ночь, за это время можно успеть очень-очень многое. Но если не китайский язык выучить, то хотя бы английский. И большинство людей действительно этой техникой пользуются, но, скажем так, не очень управляемо. То есть, как работает большинство людей, практика. Дело откладывается до последнего. И когда уже приперли к стенке, когда уже понятно, что отступать некуда, тогда сразу начинается оно быстро выполняться. На самом деле мы можем использовать этот механизм для того, чтобы перенести вот этот небольшой афральчик, небольшое состояние сосредоточенности, концентрированности на задаче на каждый день. Ну, собственно, для этого предлагается следующая техника. Подумайте, что вы могли бы сделать за ближайшие 15 минут? То есть понятно, что у вас есть какой-то список целей, есть какой-то список дел на сегодня. А вот попробуйте распланировать их на ближайший час, распланировать на отрезки, скажем так, 15 или 20 минут, и подумать, а вот что конкретно вы можете сделать за ближайшие 15 минут. Желательно заранее нарезать какую-то свою деятельность, которая у вас есть, на вот подобные куски, на подобные ломтики. То есть ломтики по 15 минут. Очень хорошо это записать. И как только вы это сделали, запускайте свой таймер. Причем таймер желательно запустить настоящий. Может быть, у вас есть он на часах или на телефоне мобильном. Может быть, таймерами оснащены еще многие кухонные плиты. То есть вот у вас сейчас временной промежуток времени, и у вас есть конкретная 15 минут, и у вас есть конкретная задача, которую вы примерно знаете, что за это время можно сделать. Хорошо? И запускайте. И очень важно, чтобы вот когда время истечет, сделали вы, не сделали, вы это дело бросаете и переходите к следующему. В принципе, вы Даже если вы все четыре дела подряд запорите, то есть один час у вас был нарезан на 15 минут, не страшно. Все равно вы, скорее всего, сделаете больше, чем если бы работали по обычному графику. А главное, вот когда человек начинает, вот понимает вот временной лимит, осознает его, цейтнот, причем даже понятно, что пусть он у вас нет какой-то внешней угрозы, но у вас тикает вот этот таймер. На самом деле он очень хорошо организует и очень хорошо дисциплинирует. Человек любит по своей природе вот вкладываться. То есть можно себе вводить какую-то дополнительную там мотивацию, плюсовую или минусовую, как себя поощрять, но в принципе этого можно и не делать. Сам факт того, что вы завели таймер и что он тикает, и вы знаете, что вот это ваше время, эти ваши 15 минут, они утекают, заставляет очень хорошо концентрироваться на той деятельности, которой вы занимаетесь. В принципе, можно потренироваться и опытным путем для себя выявить оптимальное время нарезки. Может быть, вам удобнее будет делать свои цели на 5 минут, может быть, на 20-30, может быть, даже на 60. Единственное, что чем короче временные сегменты, чем короче временные промежутки, тем эффективнее обычно человек делает. Потому что если временной отрезок 60 минут, то он как-то плохо воспринимается человеком, он как-то слишком абстрактен. А вот 5 минут, 10-15 – это очень конкретно. Это время, которое вот оно перед вами. Вы его, это время, которое чувствуется. И это время, которое лучше всего организуется, которое действительно можно вот, вот с наибольшей эффективностью для себя использовать. Потренируйтесь с подобным приемом, причем очень хорошо, если вы действительно каждые 15 минут будете запускать свой таймер и каждые 15 минут будете отмерять. Прошли 15 минут, ставьте цель на следующий. Отснимались, отстреляли следующие 15 минут, планируйте следующее. Если вы понимаете, что не успеваете на какое-то время, ну хорошо, можно дать себе строчку. Допустим, там накинуть еще 5 минут. Но в принципе в 15 старайтесь нарезать такие куски цели, чтобы вы действительно могли их успеть в эти самые 15 минут сделать. Достичь прибрежной полосы и утопить в пучине моря свои японские часы. Ах, время, время, темпы, темпо, зайдет тай, мы не считая.